Глава 6. Ярослав. Вечером с работы прилетела мама и тут же примчалась ко мне в комнату. «Ярик!» – помахала она передо мной костюмом на плечиках. Я вынул из ушей наушники и уставился на вещь, которая болталась у нее в руке. «Что это такое?» – спросил я, изогнув бровь. «Прости, ты не слышал, что я стучала?» «Я не про то, про вот это», – указал я глазами на тряпке. «Как что, не видишь, что ли? Костюм твой!» «Я понял, зачем он мне?» Осторожно спросил я, понимая уже, в какую сторону задул ветер. «На ужин в нем пойдешь. Абсолютно серьезно ответила мать. Я же в ответ просто разразился таким смехом, что кровать затряслась. Мама поджала губы и убрала в сторону костюм. «А что смешного, я не понимаю? Красиво же, солидно!» «Мама!» «Этот костюм с моего школьного выпускного!» Поднял я брови вверх. «Он давно не модный, к тому же старый, и вообще. Зачем мне быть солидным перед твоим женихом? Я не мечтаю ему понравиться. Ты же замуж собралась, а не я. В нем я точно не поеду». «Хватит ржать!» Мама дала мне подзатыльник. «Я хотела, чтобы Гена увидел, какой у меня серьезный сын. Он ведь может устроить твою судьбу после университета. Ты же хорошо учишься». «Ну да», отозвался я. «Потому что плохо учиться, у меня нет денег. Но со своей судьбой я разберусь как-нибудь сам, хорошо?» «Зря», — посмотрела строго на меня она. «Гена — влиятельный мужчина. Он мог бы тебе помочь». «Я сказал, не надо», — гораздо более твердо ответил я. «Ни о чем просить твоего мужика я не буду, мама. Я его даже не видел никогда и не знаю его совершенно. Я и сам устроюсь. Руки-ноги есть, мозги тоже. Кстати, ты поэтому о нем молчала, что он влиятельный?» «Да», — ответила она. «Он просил меня скрывать отношения первое время, чтобы пресса не пронюхала. Он крупный бизнесмен, очень известный». «Интересно знать, где же ты с ним познакомилась?» — спросил я. У меня действительно не укладывалось в голове, что обычный врач женского направления, доктор городской больницы, вдруг встречает на улице бизнесмена. Они на разных орбитах вращаются. Как они могли вообще пересечься? «В твоём университете», — поведала она. «Я же состою в родительском комитете, помнишь? У него в вашем заведении дочка учится. Вот и столкнулись несколько раз в кабинете ректора». «Так, супер. У этого Гены дочка, которая учится в моем универе. Возможно, я даже ее знаю». «А на каком курсе учится эта его дочка?» — задумчиво спросил я. «На первом, а что?» «Так, еще лучше. Только не надо говорить, что это заучка Нина, и она теперь станет моей сводной сестрой. Мне придется тогда сменить имя и уехать из города навсегда». «А как ее зовут?» «Кажется, Инна». «Точно?» «Да, Инна». «Не Нина, мам. Сейчас внимательно вспомни». «Да нет же, Инна». Немного выдохнул. «Мало ли первокурсниц у нас в этом году». Но все равно новость о том, что ребенок жениха, как раньше назвала эту лошадь моя мама, девочка и первокурсница моего универа, совершенно не обрадовала. «О таких вещах надо говорить заранее», — не удержался и вспылил я. «Ну, прости», — примирительно провела она рукой по моему плечу, которым я нервно дернул в ответ. «Предложение мне Гена сделал на днях. Я собиралась духом, чтобы сказать тебе, сынок, но до самого ужина так и не решилась. Ну, пойми и прости, и лучше порадуйся за свою маму. Я счастлива, такого мужчину встретила. Делового, сильного, красивого». «Ма!» – отмахнулся от нее. «За тебя я рад, конечно, но избавь меня от этих слюнявых подробностей. Лишь бы тебе нравился он, я-то что?» «И еще. Мы переезжаем жить к Гене, еще до свадьбы. А аренду на эту квартиру я уже не продлила». «Как не продлила?» Сел я резко на кровати. «Ну, просто не продлила и все». «Значит, нам придется отсюда уйти?» «Да. А зачем платить за съемное жилье, если есть большой дом у моего будущего мужа? Он предложил мне переехать к нему вместе с тобой». «И когда кончается аренда?» «Через 2 дня». Я нахмурился и подпер щеку кулаком. «Мама просто молодец, но уже поздно причитать. Жить с маминым женихом я вовсе не собираюсь. Скажи она это немного раньше, я бы что-то придумал. А теперь я на мели. Только отдали плату за полгода обучения. Детали я еще вчера приобрел на последние сбережения. Оставил немного денег на карманные расходы и проезд, но этого точно не хватит на продление аренды. Мама просто поставила меня в тупик. Новые деньги появятся у меня минимум через месяц-полтора. И где мне все это время жить? «Я не буду жить с твоим хахалем, мама», — сказал я твердо. «Поживу пока у друзей». «Яр, у каких друзей? Что ты выдумываешь?» Захлопала мама ресницами. «И не обзывай его». Она реально не понимает, как все это выглядит. Любовь ей совсем разум подкосила. Да меня в универе засмеют, если я сяду на шею к какому-то мужику вместе с мамой. Да не к какому-то, а очень даже определенному и известному. Если бы никто не знал его, то, может быть, это все и удалось бы скрыть мне. Но мамин жених слишком видный, раз даже не хотел афишировать отношения, пока не надумал заключить брак. «Я сказал, что не буду с вами жить. И на свой ужин иди сама». Встал, надел свежую футболку, схватил телефон и направился в коридор. «С меня хватит. Пусть выходит замуж на здоровье, только без меня». «Ярик, ну куда ты?» Выбежала она следом за мной. «А как же знакомство?» «Никак, без меня. Совет вам да любовь», — ответил ей, обувая кроссовки. «Ярослав, вернись немедленно». «Ма, отстань сейчас», — хлопнул дверью перед ее носом. Поехал в гараж, больше просто некуда. Припарковал свой форт, вошел внутрь и стал ходить из угла в угол. «Ну и куда я теперь пойду? Хоть тут живи. Диван есть, туалет тоже. Нет кухни и душа. Где я буду питаться с такими скромными финансами и где мыться – большой вопрос. Месяц я так не протяну. Но и возвращаться к матери тоже не хочется». Приехал Алекс. Он вошел и сразу поймал мой хмурый взгляд. «Здорово!» – протянул мне руку друг, и я крепко ее пожал в ответ. «Кого хороним?» «Мою нормальную жизнь». «Что случилось?» – почесал в затылке он. «Мать замуж собралась». «Вау!» – поднял вверх брови Алекс. «Ничего себе! Поздравляю!» «Да с хрена поздравляю!» – вспылил я. «Она теперь к этому хахалю переезжать собралась. За квартиру мне заплатить нечем. Ты как, может, сможешь мне занять?» Просить о таком неудобно, но выбора у меня мало. «Прости, друг», — развел руками Алекс. «Я все вбухал в мустанг». «Понимаю», — кивнул я и вздохнул. «Я тоже. Вчера оплатил детали на последние бабки. И что теперь делать?» «Слушай, ну поживи у меня пока что», — предложил друг. «Я поговорю с родителями, они у меня понимающие. Ну, на месяц, конечно, не приглашаю, а вот недельку перебиться можно будет». «Было бы неплохо», — посмотрел я на него. «Все же Алекс хороший друг. Я сам бы этого не попросил никогда. Если не сильно стесню». «Да не парься, дом большой, я поговорю», —